Слуги поддерживали его под руки, когда он вошел к Ганской. Он бормотал: «Моя бедная Анна, я, кажется, умру, прежде чем дам вам свое имя». Однако это его состояние не оборонило его от венчания, которое было назначено заранее. Последние дни перед этим Бальзак был почти парализован. Его внесли в церковь, сидящим в кресле. Он вскоре умер. Умер 50 лет от роду. Это был человек огромной физической силы, огромного темперамента, но это не спасло его от поражения. До брака с Ганской у Бальзака было немало увлечений и связей, однако эти отношения не казались опасными, их можно было порвать. Брак же препятствовал бегству, конфликт усложнялся, создавалось безвыходное положение. Мы видим на этом примере, какой силы может иной раз достичь противник, и какая иная оборона требуется для победы над ним, над ложными инфантильными представлениями, столь устрашающими наш бессознательный мир. Седьмое. Таких примеров поражения, примеров тоски, болезни и гибели можно привести немало, но я этим ограничусь. Я отмечу только, что, не находя причин своих несчастий, иные люди обращались к разуму как к главному виновнику этих бед. И тут нетрудно было спутать. Люди видели перед собой, казалось бы, наглядные примеры. Высокий ум чаще других терпит страдания. Казалось, эти страдания относятся ко всякому высокому уму. Казалось, высокий ум несет беду, горе, болезни. Однако эти страдания вовсе не относились к высокому уму. Они относились к уму, главным образом связанному с искусством, с творчеством. В силу особых специфических свойств этого ума, в силу склонности этого ума к фантазиям, к сверхчувствительным восприятиям. Именно эти особые свойства ума, чаще всего наследственного характера, давали большую возможность для возникновения ошибочных нервных связей, почти всегда основанных на ложных младенческих фантазиях. Однако это вовсе не означает, что все люди искусства, творцы и фантазеры обязательно несут с собой болезни и воздыхания. Эти болезни возникают в силу несчастного стечения обстоятельств, а свойства ума являются только лишь благодатной почвой для их возникновения. Эти свойства высокого ума как раз и помогут обнаружить ошибку в сфере условных связей. Вот где кроется ошибка, и вот где истоки хулы, произнесенной разуму. Высокое сознание не является чем-то опасным. Даже для сверхчувствительного ума, склонного к фантазиям, вовсе не обязательны страдания и психоневрозы. Есть множество примеров, когда высокая одаренность и даже гениальность вовсе не сопровождается безумием, неврозом, болезнями. Напротив, мы наблюдаем в этих примерах абсолютное здоровье и норму во всех отношениях. Абсолютное здоровье вовсе не лишает возможности быть творцом-художником. Напротив, абсолютное здоровье – это идеал для искусства. Только тогда искусство может быть полноценным и таким, каким оно должно быть. Правда, абсолютно здоровый человек может иной раз предпочесть реальную жизнь – бесплодным фантазиям. Ему, пожалуй, будет некогда забивать свою голову придуманными персонажами. Он предпочтет, быть может, думать о живых людях, о подлинных чувствах. Он предоставит фантазировать людям, кои и без того мыкаются среди своих фантазий, не умея в полной мере реализовать свои чувства в силу своих страхов и заторможений. Вот почему мы чаще видим искусство и болезни в опасной близости. И вот почему могло показаться, что искусство есть достояние нездоровых, безумных людей и подчас кретинов. Вовсе нет. Но именно эти неполноценные люди заподозрили, что разум несет беду. Именно они объявили горе уму. Они, быть может, не ошиблись в отношении себя. Но они единицы. Они не должны были бы свои невзгоды приписывать всем людям, которые слишком далеки от подобных бедствий. Здесь кроется обычная ошибка философов, литераторов, поэтов. Свои чувства и домыслы они нередко отождествляют с чувствами всего человечества. Лев Николаевич Толстой считал, что непротивление злу спасет людей от множества бед. Быть может, это спасало Толстого, но эта идея была абсолютно чуждой людям.